Анисья, ну вот ты и рассердилась. Я? Нисколько. Но за кого вы меня, Иван Тимофеевич, принимаете? Как я тебя принимаю? Я тебя и так принимаю, и этак принимаю. Мало ли у старого мужа забота-то с молодой женой. Пошутишь, неладно, задумайся, опять неладно. Опять, ежели строгость на себя накинуть. Эх, не те нынче, Анисья Тихоновна, времена. Вот этот же самый Белоносов научит молодую-то бабёнку, что ей делать. Мудрёное наше стариковское дело. Очень мудрёное. Особенно, когда нужно всех обмануть да провести. Иван Тимофеевич, перестаньте сиротой-то казанской прикидываться. А ты... Ты перестань вздор молоть. Эдакий у тебя язык проклятый, Анисья. Мелешь, сама даже чего понимать не можешь. Все родитель твой пустые слова-то распространяет. Да. И ты совсем обошла меня, старика. Ух, дорогой, не спустил бы. А ты вон что со мной делаешь. А много ли нашему брату нужно? Ведь одно ласковое словечко приголубить. Ваня, милый, сахарный. Медовый. Аниська. Пусти. Ну, а дальше? Дальше. Постой. А дальше? Дальше. Надо вот было поговорить с тобой серьезно. Я вам какими пустяками занялся. Подарить хоть что-нибудь? Господи, подарок. Это подарок само собой. Пусти. Да, вот что. Как Лена? Ничего, Лена. Все такая, как и было. Ну, Даниська, ты мне скажи, как перед Богом, любишь ты ее, мою Лену? Я ведь за нее ответ Богу должен дать, великий ответ. Странный вопрос, конечно, люблю. Ну, вот и ладно, вот и ладно, гора с плеч. Лена хорошая девушка, добрая, чистая у нее душа-то, как хрусталь. А мне кажется, ну, может быть, я ошибаюсь. Говори. А мне кажется, что Лена неравнодушна к Василию. Молчи, ради Христа молчи. Ну, а по-моему, он ничего, парень хороший. Никогда этому не бывает, слышишь, никогда. Я и Ваське об этом говорил, он знает, одним словом этому не бывает. Ну, хорошо, хорошо, а я просто так, к слову пришлось. Ну, а слово-то какое. Анись, ты вот что, мне самому это неудобно бы сказать Лене, а ты вот устрой как-нибудь, объясни ей, что ни под каким был видом, да. Ну, я Ваську, конечно, люблю и жалею, как сироту, но чтобы отдать ему Лену, не в жизнь никогда. Ну, хорошо, хорошо, скажу. Ваня, милый. Сахарный, медовый. Постой. Ушла. Что же это такое? Сидела рядом со мной, обнимала. И вдруг нет ничего. Ох, не верю я ей. Ни одному слову не верю. Да, обманывает меня. Зачем это Белоносов к нам повадился? А, ну, конечно, за Нисей ухаживает, трусы на колесах перед ней разводит, а я дурака из себя перед ними валяю. Увижу ее, и точно огнем меня обожжет. Все нипочем, а в голове так круги. Эх, тоска какая-то, с мыслями собраться не могу. А дочь... Эх, Лена моя, голубка, Вот ты где у меня к самому сердцу приросла. Легче, легче мне, когда я об ней начинаю думать. Славная она, кроткая. И вот случай дал возможность Ивану Тимофеевичу объясниться с дочерью. Взволнованная этим разговором, Лена вбежала в опустевшую гостиную и, плача, бросилась на диван. Так и знала. Ни в чем мне счастья не будет. Папа ласковый такой, а когда Васе дело дошло, так и заладил. Лучше умру. Лучше мне умереть. Господи, Господи, ну родятся на свет такие несчастные, как я. Всего света-то в окне было, что только один Василий. Так того не дают. Лена, ты здесь, Лена? А чего у тебя глаза красные? Опять плакала? Так они стихнут, голова у меня болит. Что, видно, не сладко живет с мачехой? Заел мачеха, а? А выходит, что злая не мачеха, а падчерица. Ну, Лен, скажи, мамочка, я больше не буду. Мамочка, извините. Вы опять за старое несите их, а мне и без того тошно. Постой, постой, миленькая. О чем сейчас плакала? О, и соврать ты даже не умеешь. А я тебя за это и люблю, все знаю. Папенька, видно, сказал словечко про Ватеньку. Да постой, постой, постой, постой, Лен. Я ведь пришла поговорить с тобой серьезно. Я, видаючи, сама говорила с отцом-то о тебе. А он мне сказал то же, что и тебе. Умру, а не бывать ли не за Васей. Нет, только не надо этого. Поговорим-те так просто. Как знаешь. Как знаешь, тебе, значит, неприятно, если я тебя обнимаю. Да. Может быть, этого и не следовало говорить. Но я не умею скрывать, лгать. Как это делают другие? Ну, перестань же лечиться, голубчик. Ты уже не маленькая девочка и должна понимать свое положение. Я тебе желаю добра как родной дочери. И даю тебе честное слово, что ты будешь за Васей. А я теперь сама этого не хочу. Вот тебе раз. А я-то из-за чего столько хлопотала? Не знаю. А я больше не люблю Васю. Вот и неправда. Язычок говорит одно, а глазки совсем другое. Да я понимаю, Лена, ты боишься отца и немножко ревнуешь Вась ко мне. Но ведь это смешно. А мне все равно. Да я никому и не могу его ревновать. Ну, хорошо. Хорошо, Лена. Я буду гораздо откровеннее. Васю я действительно любила. Когда была еще совсем девчонкой. Ну, потом уехала. А девичья память короткая. Выйдешь замуж, сама узнаешь. Мне сейчас даже вот смешно старое вспоминать. Мне все равно, что есть этот Вась, что нет его. Да и он. Вася-то давно уж променял меня на другую. А мы его, Вася-то, и женим на этой другой-то. Отец проклянет меня, а проклятому человеку не будет счастья. Ты, значит, его любишь? А? Ну вот то-то и есть. Отец как будто и любит тебя, а понять не хочет. Мачеха-то, видно, добрее будет. Мне страшно. Мне все время кажется, что и вы меня ненавидите, и Вася меня обманывает. Может быть, это потому, что я сама такая нехорошая. А не стихна. Я ведь прежде-то вас очень любила, а потом мне стало казаться. Простите меня! Простите меня! Перестань плакать, голубчик, а то и сама, кажется, разревусь. Лена, а теперь любишь меня? Не спрашивайте меня. Я не могу так вдруг, я ведь такая подозрительная. А теперь мне стало хорошо, тепло. Вот только папа. Мне даже страшно думать, как он рассердится на меня. Ну, что делать, голубчик? Посердится твой папа и перестанет. А мы устроим так, чтобы ему нельзя было не согласиться-то. Ну, не ты так-то первая замуж выходишь. С богатыми невестами это часто бывает. Родители все ищут богатых женихов. Ну, а тебе-то не с богатством жить. Ну, будет плакать. Давай я тебе вытру слезки, ну. Анистихна, я ведь думала, вы совсем другая. Все плакала и с Васей ссорилась. Ну, это из-за того, что за маму меня не хотела считать. Ну, Лен, скажи, мамочка, я больше не буду, а мамочка все и устроит. Слава тебе, истинному Христу, мир и любовь. Вот уж уважила старика Анистихна. Пожалуйста, ручку. Ну, ты был у наших. Да. Ну, я пойду, Анистихна. Ну, ступай, голубчик, а утро-вечер мудренее. Анистихна. Ну, ступай. Вот. Горлинка наша. Да, горлинка еще совсем сизая. А что, Харитоша, я молода? Точно так-с. И хороша? А ничего, скажется, Господь ничем не обидел. А полюбить меня можно? Но вот тебе иногда хочется меня поцеловать. Яс? Прежде очень любился, а теперь другой, даже, можно сказать, совсем наоборот. Вот как? На сердце у вас нехорошее, Анистихн. Вот по этой, по самой причине я и не могу по-прежнему. А ты что? Разве был у меня в сердце-то? А по глазам это бывает заметно, даже очень заметно бывает. Вот... Давно я собираюсь сказать вам одно словечко. Ну? Анистихна, не губите Иван Тимофеевич, все я вижу, давно вижу, как он ходит по дому темнее ночи, не кончится это добром. Вот Ленушку нашу пожалеете, а всех больше самих себя пожалеете, Анистихна. Вставай, Харитоша. Нехорошо такому старику на коленях стоять. Не стану, слезами буду плакать. Не губите себя, Анистихна. Харитоша, милый, это ты о ком, а? Об Иване Тимофеевиче, который тебя по миру пустил. Он ведь и моего отца разорил, чтобы жениться на мне. А скольких он погубил, а скольких еще погубит, женился на молоденькой. А разве хорошо чужой-то век заедать? Своя у вас воля была, не ищите. Воля? Хороша воля. А кто меня нищий-то сделал? Уходи, Харитоша. Я нехорошая, злая женщина. Я сама себе не рада. Тяжело мне. Тяжело, Харитоша. Анистихна, сердце свое утешите. Все изживается, все забудется. Ведь со стороны-то жаль смотреть. Ленушка сохнет. Иван Тимофеевич ночью... А меня-то... Меня-то кто пожалеет, Харитоша? Да вот я пожалею. Эх, Анисья Тихоновна, неподобные вы задумали. И парня-то тоже напрасно загубите, Васю. Слабенек он, не вступил еще в настоящий разум. Тем лучше. Что? Тем лучше, Харитоша. Вместе-то, видно, веселей помирать будет. Христос с вами, Анисья Тихоновна. Христос с вами.